Какая трудная дорога тебе дана среди дорог. Какая странная тревога ведет тебя среди тревог. Зачем такое часто снится? Шторма, лавины да ковыль. Зачем забытые страницы листать, когда язык забыл? Когда язык совсем забыл, ну вот опять запахло дымом. Жгут листопад на пустыре, и есть причина бросить милый привычный город на заре. Идешь ранние трамваи, тебе сочувственно гремят, и мы дороги выбираем, с которых нет пути назад, с которых нет тропы назад. Ты снова вышел за ограду, и все взрывается внутри. Но мы не требуем награды. Вот правда песня про Париж, сраженный тысячным ударом. Упав назад, глаза скосил. А знаешь, было все недаром. Вот только нету больше сил. Подняться больше нету сил, но снова теплый блеск надежды. Зеленый слабый светлячок, но подошел, и вот как прежде. Погас этот маячок, а цель была не надо ближе. Кричала весело: «Привет!» И снова мы бросаем вызов из поражений и побед. И мы судьбе бросаем вызов из поражений и побед.